По случаю 19-летия со дня избрания Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, 71-й годовщиной основания Трудовой партии Кореи, общества дружбы из Кореи, штаб-квартира которого находится в Испании, испанские кружки по изучению идей Чичи, Баско, Мадриди и Валенсии организовали спецподборку статей на своих сайтах. Авторы статей пишут: «Трудовая партия Кореи, которую основал Ким Ир Син и развил и укрепил Ким Чен Ир, добилась монолитного сплочения всей партии и пользуется абсолютной поддержкой и доверием народа. Ким Чен Ын проводит политику любви к народу, последовательно наследуя идеи и дела Ким Ир Сина и Ким Чен Ира».